Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». У нас есть хорошая новость. Он приходит тогда, когда его ждут. Вот если ты ждешь его, он приходит туда, в ту сферу твоей жизни, которую ты отдаешь ему. Он не в состоянии, он не может переступить через тебя. Он не может сломать твой характер и сказать: я все равно приду. Вот все, что ты ему отдашь, каждую свою часть, семью, может быть, какое-то недомогание, болезнь, может быть, еще что-то. Он приходит только туда, где мы капитулируем и говорим: Господь, приди, я готов, я хочу, чтобы ты пришел туда. То время, которое мы посвящаем Господу, он приходит в это время. В нашей власти... И у нас задача просто думать о нем, мечтать о нем, представлять его, открыть сердце для него. При том, что мысли, они могут улетать куда угодно, но это в твоей власти пленять свои мысли. Это в твоей власти думать. Я уверяю, если ты принял решение прийти в воскресенье, потратить эти 3 часа, и ты ожидаешь от Господа, и ты думаешь о нем, он придет. Он придет ровно туда, куда ты пустишь его. И он никогда не сможет прийти туда, что ты не доверяешь ему. Та сфера жизни, которую ты не доверяешь ему, он не сможет прийти. Я вам скажу, что мы увидим, как благ Господь. Ты увидишь, как благ Господь. Ты будешь потрясен, ты будешь удивлен, ты будешь в восторге от того, что он приготовил для тебя, что он делает, что он уже сделал в твоей жизни. Ты будешь удивлен. Ты познакомишься со своим любящим папочкой. Ты будешь молиться не потому, что есть в этом необходимость, потому что так сказали, потому что ты книжку прочитал, не могли бы бодрствовать 1 час, а потому что ты желаешь общаться с Богом. Ты желаешь общаться с Господом. Ты будешь покоиться у Его ног. Господь, я благодарю за каждого из нас, Господь. Я просто молюсь, Господь, чтобы Ты пришел. Пришел прямо сейчас. Ты Отец славы, Господь. Ты дал нам духа премудрости и откровения к пониманию Его. И Ты просветил очи сердца нашего, дабы мы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. У Тебя есть сердце, у Твоего сердца есть очи. Так написано в Ефесянам 1 глава 18 стих. Первая глава, 18 стих. Там написано, что у твоего сердца есть очи. Помимо твоих глаз физических, твое сердце, у него есть глаза, и они ожидают Господа. Вопрос в том, что в нашей голове. Просто скажи что-нибудь приятное Богу и ближнему. Просто обними ближнего. Скажи, что ты в восторге от него, что ты рад видеть его в это воскресенье. Присаживайтесь. Впереди очень много мест. Господа, проходите, садитесь. У нас 2 ряда здесь пустые. Виталий, я буду рад, если ты сядешь вот здесь прям. Вот. Проходи, пожалуйста. С супругой со своей, проходите. А можно вам в любви признаться? Ну, обрадуйся. Взрослый мужчина в расцвете сил. Я люблю просто тебя, и я в восторге от тебя. Я рад, что ты сегодня пришел. Я рад, что подушка тебя сегодня не оставила. Ты победил ее, ты сегодня пришел сюда, и уверяю тебя, я в какой-то момент понял, знаете, мы бежим на таких помазанных проповедников, таких апостолов. Вы знаете, самое сильное пророчество, которое было в моей жизни, оно было от маленького парня после армии. Мы его никто даже не знаем. Но он сказал 3 вещи в мою жизнь, они буквально как якорь, как огонь, они упали внутри меня. И я понимал, да мне незачем, если я ожидаю от Господа, мне в мою жизнь может сказать все, буквально каждый, сосед твой может сказать. Потому что я ожидаю от Бога, а Бог может использовать каждого. И для этого не обязательно, чтобы Ишачок говорил там, или какой-нибудь апостол межконтинентальный. Поэтому рядом с тобой сидит дар. и Он может тебе что-то сказать. И это не больно, когда мы, наша защита в Господе, когда мы уповаем на Него и понимаем, что наша идентификация в Господе, а не в соседе, и тогда сосед нам никогда не причинит никакого ущерба, потому что Господь, Он подкрепляет. Можно рассказать маленькое свидетельство. Позапрошлая неделя прошла, у нас была трехдневная конференция. Я отчитываюсь, я кому-то уже говорил, я не упал. Много людей за них молились, и они падали. Я в очередной раз не упал. Но у меня было другое свидетельство. Второй день конференции, мы молились, шло прославление. Я стою, молюсь, такое Божье присутствие, такое наполнение. И внутри меня голос. «Сядь, я к тебе говорить буду». Я даже не ожидал, ну, казалось бы, как-то вот не синодальный перевод, даже не звучит «сядь, я к тебе говорить сейчас буду». И я где-то с третьей попытки думаю, может, действительно присесть. И я присел на свой стульчик, шло поклонение, и Господь так сильно пришел в мою жизнь. Он так наполнил меня. Конечно, слезы на моем лице были, когда я стою перед Господом, но здесь я минут 30 ревел просто как тряпка и думал, вот Господь, Он велик, Он сокрушает любое сердце. Он готов нянчиться с тобой, Он готов шаг за шагом идти вместе с тобой. Если в твоей голове есть сомнения о том, чтобы Бог оставил тебя, вот когда-то тогда была первая любовь, первое впечатление, вот тогда Бог был в твоей жизни. Ну, мы отчасти, когда мы учимся, читаем Библию, мы вырастили большой-большой мозг. И вот этот наш большой мозг иногда мешает нам быть просто детьми, которые наивно верят буквально словам всем, которые написаны в Библии. Вот я один из таких. Я отучился в библейской школе, я прочитал десятков пять, наверное, книг. И я даже не думал, что Господь на моем языке может ко мне обратиться. А после этого я у него спрашиваю: «Господь, вот ты меня посадил на стульчик. Почему? Ну, люди падают, и мне даже, я внутри себя думал, ну вот я вообще поверю в Господа, когда шлепнусь. Вот он на меня кто-нибудь руку возложит, и я под действием Святого Духа, не помогая ему, возьму и упаду. Я видел, как так происходит». И Господь мне говорит: «Володя, а вспомни свою жизнь, как часто ты принимал решение стоять на своих ногах». Я, правда, в моей жизни были ситуации, когда я не очень дружил с законом, много людей пыталось меня уронить. И я, как в том мультике, не упал. Вот правда, мне в моей жизни, я не буду их описывать, они не очень красивые, но бросали в камеру, где 5 человек, и задача этих 5 человек сломать тебя. И тогда заходишь, ты знаешь, что тебя там ждет за этими дверями, и единственная фраза – не упасть. И я не падал. Я стоял, и я понимаю, Господь даже в этом считается со мной. То есть вот мелочь не упасть. Я не упал, потому что он почитает меня. Он говорит тебе на твоем языке. Он общается с тобой на твоем языке. Он показывает те свидетельства, которые для тебя важны. Поэтому просто ожидай. В тот момент, когда мы ожидаем, когда мы надеемся, когда мы доверяем Господу. Вы знаете, даже если по понятиям вот судить буквально, если я не отдал Семену вот эту штуку, не отдал, показал ему часть своей жизни, просто вот смотрите, у меня есть яблоко, но я ему его не дал. Я имею право у него его просить? Ну, кто-нибудь? Я не имею права даже по понятиям что-то просить у Семена, если он не отдал, вернее, если я не отдал это. Если я не отдал время, не посвятил это время Господу, просить какие-то, если я не посвятил ему свои финансы, просить у Господа приумножения, ну, как-то нелогично. Если я не посвятил свою жену, которая, ну, нуждается в каком-то освящении, по твоему пониманию, и ты все держишь в своих руках, нет, это моя жена, я буду с ней бороться всю жизнь, она уже плачет, ты все борешься, но ты не посвятил, не отдал ее Богу, ты не отдал своего ребенка Господу, ты не посвятил ему, потом просить у Бога изменений нелогично. Кто-нибудь согласен со мной? Я разрешаю аминь кричать, вот прям, если ты согласен. Если нет, можно только промолчать. Поэтому я не упал, я был на конференции. Еще хочу добавить, я в какой-то момент принял решение, я не буду выбирать, куда мне ехать и куда не ехать, если это в моей силе. Объясню почему. Ты не догадываешься, ты не знаешь, где встретишься с Господом. Ты можешь выбирать, вот этот пастор или вот этот проповедник мне скажет, этот не скажет. Ты сам себе отрезаешь большую половину благословений, которые Господь приготовил для тебя. Не выбирай. Если это в твоих силах, если у тебя располагают финансы, если у тебя есть свободное время, если ты знаешь, что третий день конференции, за которую люди платили большие деньги, он открытый, дружище, и ты в Москве, и тебе надо сесть на метро, проехать 5 остановок и станций и прийти, я просто мотивирую тебя. Такое посещение может изменить твою жизнь. Не будь таким вот избирательным. К тому же, если об этом говорит твой пастор. Пастор молится о тебе, и пастор знает, что тебе предложить. В какой-то момент я принял решение ездить на конференции. Вот такая конференция была, открытое небо. Небо действительно было открытым, ему никто не мешал, Бог пришел. Кто там был? Скажите что-нибудь. Вот прям, вот. Слава Богу. Спасибо. Это было вступление. Божье присутствие заполнит все, что ты ему отдашь. Очень сильная мысль, но на самом деле все, что ты ему отдашь, Бог придет и заполнит это. Я не знаю, как ты, я больше 20 лет просто боролся с Господом. Я боролся с Господом. Знаете, какой у меня был стих, через который мне Господь говорит? Это Иона, помните? Вот? То есть Господь его посылает в Ниневию, он бежит в Фарсис. Вот я больше 20 лет бегал в Фарсис. И у меня ощущение было, когда вот кит выплюнул его на берег, в тине, в слюнах, там во всем. Вот у меня было такое ощущение, как будто вот это я. И опять я начинаю читать, и Господь мне говорит, плыви в Ниневию. Я убегал в Фарсис. Поэтому если ты чувствуешь, что часть твоих сфер жизни, ты не доверил Господу, ты бежишь от них, ты не доверяешь Ему, ты готов быть в чреве кита, но не доверять. Ты, во-первых, не имеешь права потом у него спрашивать, просить об изменениях. А второе, Бог приведет тебя в Ниневию, и ты увидишь Его чудо. Ты увидишь Божье чудо в своей жизни. Скажи, я увижу Божье чудо в своей жизни. Спасибо. Богу можно доверить время, молитву, боль. У меня проповедь сегодня. Сын или исполняющий обязанности. Скажешь, в чем разница? Сам не знаю. Но разница есть. Сын или исполняющий обязанности, или ИО. То есть вот я слышал об исполняющих обязанности президентах, там, премьер-министров. То есть ощущение, как будто им дали короткий отрезок времени, чтобы быстро обогатиться. Ну не знаю, Бог им судья. С нами не так. Ты скажешь, в чем разница? Я прочитаю пару мест Писания. Иоанна 10:12. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, и видит приходящего волка, оставляет овец и бежит. Куда бежит, не знаю, но, судя по всему, бежит. А волк расхищает овец и разгоняет их. Наемник бежит, потому что он наемник. Он не родит об овцах. А я есим, пастырь добрый. Я знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца. И жизнь мою полагаю за овец. Иоанна 10:15. Вот в чем интересно. Если ты наемник, приходит сложная ситуация, ты не знаешь сердца Господа, ты бежишь, я бегу. Давайте я себе буду говорить, я бежал. Больше 20 лет я куда-то убегал. Но сын, он знает характер отца. Ему не нужно делать звонок Богу, ему не нужно делать там, надо уединиться, помолиться. Ты изначально понимаешь, что на сердце у Господа. И по этой причине тебе легко молиться за больных, тебе легко возлагать на них руки, тебе легко идти за ним. У тебя правильные реакции. Кто из нас в последнее время был удивлен своим реакциям? Вот скажите честно. То есть, вот, Симос, то есть раньше ты в этом месте ругался, у вас, возможно, в семье был скандал, а в этот раз ты просто сказал, ничего страшного, и потом внутри себя прям так, знаете, что-то меня это удивляет, я, наверное, действительно день ото дня преображаюсь в образ Христа. Ты будешь преображаться в образ Христа. Знаешь почему? Потому что ты отдал свое сердце Господу когда-то. И будь уверен, что Господь то, что ты отдал, Он это принял. Ты не оставлен, ты не забыт. Бог принял то, что ты Ему отдал. То, о чем я говорил. Если ты Ему отдал свое сердце, если ты Ему посвятил свое сердце, Господь принял этот дар, Он вошел в это сердце, и Он будет делать колоссальные вещи вместе с тобой. Ты нужен Ему. Я тебе скажу, Господь не проиграл. Кто понимает, что вот в этом духовном сражении от начала века, от начала нашей жизни Господь не проиграл? Кто понимает? Спасибо. Он не проиграл. И ты знаешь, на кого Он поставил? Кто у Него в обойме? Ты. Ты. Ты, который войдешь в призвание. Ты, который просто как орел будешь взлетать над ситуацией. Будешь парить, будешь пока являть соседям, друзьям, родственникам Божью славу. Я тебе скажу, бесполезно говорить многие вещи, если это не из твоего сердца, и ты этим не живешь. Но когда ты будешь этим жить, когда ты будешь этим пользоваться, когда это станет частью тебя, ты сделаешь очень много, потому что Господь в твоем сердце, Он принял решение, Он спас тебя прежде создания мира, чтобы ты был свят и непорочен перед Ним в любви. И Он предопределил усыновить тебя во Христе Иисусе. Кому понятно вообще, что я говорю? Он предопределил, Он решил так усыновить, Он решил тебя завоевать. Сейчас на протяжении, не знаю, полугода все проповеди у нас идут об отцовстве. Потому что если ты не понимаешь, кто ты во Христе, что у тебя есть папочка, а не свод законов и правил, ты дальше просто не можешь идти. А если пойдешь, сломаешься. А Бог дорожит тобой. Он хочет, чтобы ты шел дальше. Поэтому Он хочет в твоей жизни быть папочкой, Богом, любящим отцом, как угодно. Разница в том, что исполняющий обязанности ищет благословений. Наемник будет там, где больше платят. То есть ему предложили сумму больше, он будет там. А сын знает характер отца. Сын — это ты. Ты скажешь, ну а где написано, что я сын? Ребята, я вчера мини-откровение получил. Библия — это об отце и сыне. Ну, либо дочери. Нет? Там больше всего об этом сказано. Там невозможно считать даже. В Библии есть люди, которые много слов считают. Сколько слов сказано там «не бойся». Там 56 раз сказано «не бойся». Но это говорит о том, что бояться не нужно. Но количество слов «сын», ну, если ты возьмешь время сосчитать, я думаю, даже не получится. Больше всего. То есть говорится о том, об отце и сыне. И Господь на каком-то, Он принял решение просто завоевать, создать условия, при которых ты скажешь, да, Господь, я люблю Тебя, да, я готов идти за Тобой. Когда твоя молитва будет не обязательством, потому что так написано, потому что сосед молится. Я правда, я приходил вниз, вот когда часовая молитва у нас была, ходил мимо комнатки, где проходила молитва, и я думаю, молится человек, то есть что-то там, ну, есть какие-то взаимоотношения, Бога, наверное, слышит. А я уже какие-то обязанности в церкви выполнял, и я пытался пускать, знаете, как бы телегу перед лошадью. То есть я пытался делами, Библия это называет самоправедностью, угодить Господу. Ну, я же отмолился 40 минут, при этом на часы смотрел. Поверь мне, если Господь, Он приходит в твою жизнь, да ты не будешь на часы вообще смотреть. Я точно это знаю. И Он ожидает таких взаимоотношений. Сейчас мы проходим тот момент, когда мы укореняемся в том, что сын, что мы сыновья, мы дочери, мы любимые, мы избранные, мы нужные. Все конференции сейчас об этом. Мэтью приезжал, об этом говорил. Это потрясающая проповедь. Если она у тебя есть, пересмотри ее, как ему Господь вручил младенца. себя самого. Это потрясающе. Я вчера два раза ее смотрел. Это очень глубоко. И вот тебе Господь желает, Он вручить тебя. Только не того, о ком говорили злые вещи, а того, о ком мечтал Господь. Апостол Павел, он был сыном, и он говорит: «Я все почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Это Филиппийцам 3.8. В Филиппийцам 3.8 апостол Павел, понимая, что его казнят, он догадывается, в этот момент он уже знал об этом, он подводил итог в жизни. И он понимал: я воспитывался у ног Гамалиила, я очень грамотный мужчина, я мог бы быть первосвященником во всей Иудее, я очень умный. И он говорит: и я все это почитаю щитой. Я считаю это за сор, только бы знать Иисуса Христа, Бога знать. То есть это позиция сына. А исполняющий обязанности, он ищет там, где больше платят. Он идет не за Господом, а за благословениями. Он идет за еще какими-то вещами. Конечно, это все важно. Но я могу сказать, что сейчас в моей жизни происходит. В моей жизни я ожидаю чего-то великого, большого, хорошего. Знаете, как вот еще потрогать нельзя, а ты в предвкушении чего-то классного. Вот я очень много лет жил со страхом. То есть, знаете, страх такой и тесно внутри, и ты понимаешь, ты нагрешил, ты что-то сделал, и обязательно тебя наказание, оно никуда не денется. Рано или поздно ты придешь и будешь отвечать за свои поступки. И я жил в страхе. Я днем спал, ночью гулял, ходил по улицам, я жил в страхе. Но сейчас я понимаю, что я сейчас ожидаю нечто великое, большое, прекрасное. И это то, что я хочу с вами поделиться. Когда мы ждем хорошее, Бог обязательно придет, покажет тебе это. Во-первых, Он покажет тебе, как ты дорог для Него, какую Он цену заплатил за тебя. Сын или исполняющий обязанности. Слово «сын» много раз в Библии употребляется, даже сложно сосчитать. Отца, возлюбленные своего папу и движимые этой любовью, готовы пойти на смерть. Вот мы читали про ситуацию с апостолом Павлом. Мне кажется, что наступают дни, когда мы пересматриваем то, на чем стоим. Это правда. Я очень часто в последнее время останавливаюсь. У меня есть какие-то убеждения, принципы. И они на самом деле иногда проникли настолько глубоко в наш разум. Сейчас я пересматриваю их. И при свете Божьем, при откровении о том, кто я во Христе, кто ты во Христе, многие вещи тебе будут открываться по-новому. Перетряси, вот автомеханики так говорят, перетрясли подвеску, перетряси свои позиции. Тебе никто не говорит, что нужно усомниться в доктринах. Да, Иисус Господь, Он есть Царь. Да, Он избрал тебя. Вообще, доктринальные вещи, они как есть, так и есть. Но одно дело, когда ты понимаешь это разумом, другое дело, когда это упало в твое сердце, и оно как следствие движет тобой. Ты действуешь на основании того, в чем ты убежден. Это принесет колоссальные изменения в твоей жизни. Потому что наша голова, наш разум, это, знаете, это не работает. Когда это проникнет в тебя, когда это станет частью тебя, когда это станет твоим сердцем, ты увидишь колоссальные изменения. Потому что ты будешь понимать, ты делаешь шаг, с тобой Господь делает шаг. Ты будешь удивлен, насколько ты добр. Потому что ты создан по образу и подобию Божьему. А Бог, Он добрый. Он добрый, Он не ищет момента, когда ты накосячил, не люблю это слово, когда ты совершил что-то неправильное, и надо Его наказать. Наконец-то я дождался. Вот сейчас вот Он наступился, и я обязательно Его за это накажу. Да ни в коем случае. Если бы ты знал, сколько Господь раз закрывал глаза, и Он любит тебя, Он ненавидит грех, но тебя Он любит. Разница вся в том, кто сидит на троне твоего сердца. Вот если мы не планировал, вот стульчик, трон, видно всем. Вот вся разница в том, кто сидит на этом стульчике. Если ты сын, ты готов сесть на колени к Богу. Ты понимаешь, Он тебя не прогонит. ты понимаешь, что Он заплатил. Ценность определяется тем, сколько за тебя заплатили, сколько заплатили за предмет. Если предмет заплатили колоссальные деньги, большие деньги, поверь мне, это стоит того. Бог, Он не стал бы просто так отдавать своего сына, если бы ты был бы никем и ничем. Никем и ничем, это мне на протяжении всей моей жизни твердили родители, учителя, друзья и так далее. Они говорили, ты неуч, ты бездарь, ты, у тебя нет памяти. И еще иногда подзатыльниками и указками, собственно говоря, подтверждали свои слова. И вопрос в том, когда ты сын, ты понимаешь, ты можешь, на престоле сидит Господь. Ни работа, ни благословение, ни какие-то блага этого мира, а сидит Господь, и ты просто спокойно можешь входить вот в это обетование. Тебе даже не всегда обетования нужны, если честно. Вообще нет. Не обетования тебе нужны. Тебе нужно общение с Ним. Ты понимаешь, что везде, на работе, за рулем, дома, когда готовишь кушать, ты с Господом. Господь с тобой. Тебе не нужно. Я раньше какую-то позу при... Там, на молитва должна быть коленопреклонная. Вообще классная молитва. Но в какой-то момент мне стало больно стоять на коленях. И я что-то раз встану, неудобно. Два встану, неудобно. У меня одна знакомая есть. Не скажу кто, догадайтесь сами. Уединилась, у нас два санузла. В одном из них уединилась помолиться Богу. Встала на колени утром. И Господь спрашивает, ну что, удобно? То есть, понимаете, никакой религиозности. Религиозность — это то, что мы построили. Я не знаю почему. Наверное, это какое-то оружие дьявола. Хитрость такая, что мы должны какой-то обряд совершить. И есть классный церемониал, он установлен Богом. Но для того, чтобы приходить к Господу, завеса разорвалась. Ты не должен становиться на восток, там, я не знаю, по-моему, в мусульманстве, да, в исламе надо повернуться в сторону Мекки, чтобы молиться. Не знали об этом, нет? Знали? То есть надо в определенную сторону встать, например, туда. И только там тебя твой Всевышний услышит. Ни в коем случае ни направо, ни налево. Компас у человека есть, чтобы вот говорить именно туда. Но Бог, Он разорвал завесу. Это завеса, это твое представление о Нем. Это наша религиозность. Это наше понимание. Если я угодил Богу, Бог со мной. А не угодил Господу, Его со мной нет. Это ложь. Это ложь от дьявола. Бог всегда с тобой. Ты еще не проснулся, а Он уже возле твоей кровати сидит. Для того, чтобы с Ним разговаривать, меня учили. Я не знаю, как вот... Алексей Лунев меня учил, вот прям. Он уже покаялся. Он учил меня следом, 20 лет назад, там ты должен черпать. Молитва должна быть пробивная. И ты настолько увлекался этим процессом, ты куда-то бежал, молился. Я думаю, Господь в этот момент кричал, Володенька, остановись, я проще, я здесь. Тебе достаточно только понимать, что я здесь, я буду отвечать. Я верю, ребята, что есть молитвы, когда нам нужно прорваться. Я не об этом. Я о том, что мы сами себе в нашей голове усложняем образ Христа. А Он разорвал эту завесу. Эта завеса была очень толстая. Он порвал ее сверху вниз для того, чтобы ты мог просто приходить в простоте к Господу и молиться к Нему, с Ним. И не только в 11 часов вечера Он слышит. Нина Борисовна, не только. В 10:30 тоже можно приходить. Интересно в том, что почему об этом мы сейчас говорим? Очень важно строить на правильном фундаменте. Очень важно понимать, когда ты закладываешь фундамент, потому что в твоей жизни, ну, могут быть шторма, могут быть какие-то вещи, но когда вся твоя конструкция построена на верном, правильном фундаменте, ничего не рухнет. Ты устоишь, эта ситуация сделает тебя еще крепче, еще сильнее. И должно быть ожидание, ожидание от Господа. Если этого... У меня один раз в жизни не было ожиданий. У меня был страх. То есть получается, что на этом кресле, помимо Господа, может еще быть страх. страх за завтрашний день, страх перед смертью. В Господе страха нет, мучения нет, потому что ты доверяешь Ему, потому что ты на коленках у Господа. В моей жизни пришел страх. У нас здесь была в Щелково церковь больше 20 лет назад. Мы учились здесь, в библейской школе, и мы все разбежались. Я лично убежал из-за страха. Я убежал, у меня не все, ну почти что все. Да, Александр не убежал. Многие разбежались. Я убежал лично, я буду говорить о себе, только из-за страха. У меня родился первый ребенок, и я не ожидал, я не знал, надо снимать квартиру. Цены в какой-то момент стали дорожать, с работой было сложно. Я убежал в город Иваново. И в какой-то момент я просто перестал ожидать от Господа. У меня начались такие серые будни. Я приходил в церковь, потому что нужно. Я пытался молиться, потому что нужно. Я забыл о том, что Бог живой, и Он действует в моей жизни. К чему это привело? Я устроился на работу, и там каждый день традиционно ивановские парни после обеда пили пиво. И я начал пить пиво. Вот каюсь перед вами. Я пью пиво первый раз, я пью пиво второй раз, третий. Через две недели я смотрю в зеркало, и я понимаю, у меня уже на лице печать алкоголизма. Но жена не верит. У меня, я это увидел, я понимал, я человек духовный был, я понимал, у меня уже это написано, я перестал ждать от Господа, и я уже увидел у себя на лице, ну, одутловатость некоторую, и я понимал, что да, вот этот бытовой алкоголизм, он приносит урон, он приносит тебе урон, беги от этого. Некоторые на меня смотрят. Да, я пил пиво долго, и к чему это привело? Я не знаю, к чему бы это привело. Но вопрос в том, что Господь, я не ожидал. Я, судя по всему, я убежал вот отсюда из Щелково. И у Господа были планы, так же, как у Него есть планы для тебя. И мне позвонили из Москвы. Я уверен, сейчас расскажу историю. Не каждому из вас в жизни были такие предложения. Мне позвонил мой бывший директор, откуда я убежал. И говорит: Володя, что? А у тебя есть работа? Я говорю, есть. Сколько зарабатываешь? Я говорю, вот такую сумму. А машина есть? Я говорю, есть. Та же? Я говорю, та же. Ну, давай так. Приезжай в Москву. Я тебе сниму гостиницу. У меня есть для тебя работа. Постоянная работа. И меньше вот этой суммы ты получать не будешь. То есть я понимаю, это в три раза больше, чем то, что я получал на тот момент. То есть Бог меня из этого болота, где я ничего уже не ожидал, где я прорастал корнями и тиной, Он меня просто спас. И Он мне говорит, я говорю: Игорь Михайлович, а когда нужно приехать? Он говорит: вчера нужно было уже приезжать, как бы, то есть, и надо время спросить. Ну, он знал, что я верующий. Нужно время тебе вообще подумать об этом, с женой посоветоваться. Я говорю: не нужно. А машина у тебя есть? Я говорю: ну да, есть та же. Ну вот приезжай, бери деньги, иди в автосалон, покупай себе автомобиль. Как вы думаете, где я утром уже был? Я утром был в торговом центре «Град», что на Ленинградке, возле МКАДа в Химках. Взял деньги, пошел в автосалон, меня хотели там обмануть. Я им объяснил, что ну, вы не того обманываете, как бы. Поэтому я купил машину в другом автосалоне. Они уже были готовы уступить мне большую сумму, но я сказал: нет. Я вам дал шанс продать мне машину. Я вам скажу, шли годы, у меня родилась там Настя в Москве. Шли годы. Потом, так же, как я жил в гостинице, мне Господь дал квартиру в Марьино, классную. У нас родились там дети, мы жили в Марьино. У меня потрясающее время было, потому что когда Господь, Он вмешивается в мое болото, вмешался, Он просто вытащил меня оттуда. И как какой-то момент моя работа переехала в Щелково. То есть вот просто. То есть склад с мебелью, который был в Москве, А мой директор решил, у меня есть слад вот знакомых в Щелково, поэтому поехали в Щелково. Я вообще думал, я забыл о Щелково, то есть я убежал отсюда. У меня ничто, у меня здесь ни родственников, ничего у меня здесь нет. Я уехал из Щелково. И Игорь Михайлович говорит, у меня есть склад, где мы будем его арендовать с мебелью, и он в городе Щелково. Вот так я и вернулся к вам. Спасибо. Мы должны строить на правильном. Больше я не пью пиво. Я ожидаю от Господа. Я думаю, мы должны строить на правильном фундаменте. Этот фундамент — любящий отец, который мечтал о тебе. Он решил, что он не может жить без тебя. Он так решил. Почему? То есть он бы не прислал, его бы сын бы не был бы распят за тебя, если бы он об этом не мечтал. В какой-то момент он решил, все, хватит. Я хочу, чтобы мой сын, моя дочь, они знали меня. Знали, какой я добрый. Знали, что я им приготовил. Исаия 10:18. Мне кажется, вот этот вопрос, который я сейчас прочитаю, он только в Исаии написан, но он там повторяется раз, наверное, 10. Но, на мой взгляд, я бы его просто красной строкой через всю Библию, как напоминание, фраза. «Итак, кому уподобите вы Бога?» Знак вопроса. Это вот вопрос ко мне, я думаю, к вам. Какое подобие вы найдете Ему? Кому уподобите меня? С кем сравните? Это вот в каждом стихе эта фраза. На кого я похож? И я уверен, что ты никогда не скажешь. У тебя нет сравнений. Самый любящий, добрый папа, физический папа, он был хороший наверняка, у меня был потрясающий отец, но у него были злые дни. У Бога нет злых дней. У него нет там несколько дней в году, которых он готов тебя покарать. Он любит тебя. Его сердце, оно всегда обращено к тебе. Вопрос в том, что иногда нам нужно достигнуть дна. То есть разочароваться во всем для того, чтобы сказать, Господь, ну вот теперь твоя очередь, я уже не могу. И мне кажется, в этот момент Господь с удовольствием приходит. Потому что мы уже не полагаемся на свои силы, мы не полагаемся на разум свой. Он приходит и показывает, какой он добрый. Вот в моем случае Господь пришел и показал. У меня было потрясающее время. Я был там замдиректора. Я даже не всегда бежал за зарплатой, потому что я деньги лишние складывал в комод. Как бы, и они росли. Слава Богу за это время. Смотрите, есть вот притча о блудном сыне, очень сильно показано два характера. Мы все ее неоднократно читали, мы можем частично открыть пару мест. Лука, 15 глава, 29 стих. «Сколько лет я служу тебе?» Это старший сын предъявляет претензию своему отцу. «Сколько лет я служу тебе, но никогда не переступал приказания твоего, а ты не дал мне и козленка». А отец ему говорит, «Все мое, твое». То есть мы можем, получается, много-много лет служить, ездить, молиться, но ты не понимаешь. Вот на самом деле, мне кажется, самое большое желание у Господа – это показать Его сердце, что Он в тебе, что ты с Ним. И вот ответ отца, сын, то есть ты мог всем этим пользоваться, ты мог приглашать друзей, ты мог стоять в этом. Тебе не нужно было служить. То есть слуга и служащий, по-моему, вещи очень похожи. А сын просто он берет нужный теленок, заколол, пригласил друзей, отпраздновали. Заколол, пригласил друзей. Ты достоин. Бог признал тебя достойным для того, чтобы ты приходил к Нему. Скажи аминь. Я достоин для того, чтобы Бог приходил. Чтобы ты приходил к Господу. Он так решил, что эта дверь, она открыта. Притча о талантах, та же история. Если мы думаем, что Бог злой, если Он карающий, то мы будем свои таланты закапывать. Притча о талантах, Матфея 25, 25 глава, 25 стих. То есть ему дали больше 10 килограмм золота на самом деле. То есть по силам же написано. Вот Господь дает тебе по силам. И у этого раба, в этой притче написано, хватило наглости сказать, сказать своему господину, ты собираешь, где не рассыпал, ты берешь то, что тебе не принадлежит, поэтому я закопал и спрятал. То есть он, по сути, господина назвал жадным, а этот господин дал ему больше, там, говорят, 16 килограммов золота, один талант. Дал ему 16 килограмм золота. А господин, он не знает, что ждать от своего. То есть, вернее, не господин, раб, слуга. Он не знает, что ждать от отца. По этой причине он идет и закапывает. Он не доверяет, он боится. Я не знаю, как ты, но на много лет я не понимал Божий характер. Например, если мы посмотрим на Давида, вот Давид был, ему не нужно было спрашивать, что Господь по этому поводу думает. Он понимал сердце отца, он жил в этом. Он пришел, принес гостинцы своим братьям, которые стояли напротив войска филистимлянского. И когда Голиаф выходил и поносил, Давид услышал, и его слух стал сразу, знаете, режет слух, что-то не то. И кто это, кто говорит? То есть это позиция сына. Я сниму с его голову. Я не боюсь его. Он ни на капельку даже не сомневался, потому что он понимал, как на него Господь смотрит. Он был сыном. Дословно, 1 Царств 17:26, он говорит, кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Для Давида это было, Бог был живым. Ему не нужно было брать пост, молиться. Иоанна 10 глава, 30 стих, написано, я и Отец одно. Вот это ты и Отец одно, потому что ты не исполняющий обязанности. Ты сын, ты и Отец одно. Иисус вошел в храм, все эту историю помнят. И увидел там миновщиков, всевозможных там бизнесменов. Что он сделал? Кто-то сказал, аллилуйя, кнут хочет, наверное, взять. Он взял кнут, он понимал, что происходит что-то не то. Он понимал, что эти люди в храме моего отца быть не должны. Ему не нужно было искать, а где написано, хочет ли Господь исцелить этого хромого. Ну, не знаю, вдруг не хочет, а я сейчас буду за него молиться. Поверь мне, когда ты сидишь на коленях у отца, тебе не нужно спрашивать. Ты увидел больного, внутри тебя сострадание, внутри тебя боль. И ты понимаешь, Господь желает, Он желает исцелить этого человека. Иисус Христос, Он взял кнут и выгнал всех этих миновщиков просто со словами. Я выгоню их, дом отца моего, не делайте домом торговли. Вот это поступок сына. Христос исцелял, освобождал от бесов. Он воскрешал. Он понимал, что он действует по воле отца. Почему мы должны понимать, что мы в воле отца? Почему мы должны понимать, что мы сыны и дочери Бога? Потому что об этом Библия говорит. Ефесянам 2:19, 2 глава 19 стих. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вторая глава, 4 стих по 6. Бог милостью своей, по великой любви, который возлюбил нас, посадил на небесах во Христе Иисусе. Ты уже сидишь на небесах во Христе Иисусе, по сути. Твое жительство, оно там. То, к чему ты стремишься, то, ради чего Павел сказал, я все почитаю тщетой, только знать Господа. Это наследие сынов и дочерей. Что нам может мешать? Нам может мешать сомнение, нам может мешать нас опыт, нам может мешать нас страх. Поэтому я не знаю, начни верить просто тот, кто рядом с тобой. Начни вдохновлять его. Начни поднимать его. Начни исповедовать, сообразовываться Словом Божьим. И тогда Слово Божие, оно сделает революцию в тебе. И я убежден, что у Слова Божьего, у него есть сила просто знаете, когда вы просолитесь, когда у вас ваши убеждения, они будут заменены Словом Божьим, тебе не нужно будет думать, а что об этом говорит Господь, а что Он думает. Ты будешь понимать Божье сердце, ты будешь наследником, ты будешь сыном, ты будешь стоять в этой позиции. Тебе не нужно будет играть роль. Ты не будешь бегать за там, где больше платят. Ты не будешь бегать там, где больше благословений. Потому что ты будешь укрепленный, ты пустишь корни с Господом. Это только это сможет тебя удержать. Иногда нужно пересматривать наши позиции, наши убеждения. Я их пересматриваю. И я точно знаю, некоторые убеждения у меня хромали. Просто хромали. Я не понимал Божьего сердца. Ой-ой-ой. Ты будешь переходить через воды, я с тобой, через реки, и они не потопят тебя. Ты пойдешь через огонь и не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Это Исаия 43, глава 2 стих. Ты будешь переходить через огонь и не обожжешься. Это никто тебе не обещает, что если ты сын, значит, у тебя не будет каких-то штормов в жизни. Но обратите внимание, шторм, когда был на озере, да, когда Иисус переправлялся, Он спал. У тебя, даже если у тебя в жизни будет шторм, ты будешь просто спать, потому что идти в панике, в страхе, в печали, в гневе, в ропоте у тебя не получится. Ты будешь спать, ты будешь понимать, что утро вечером мудренее, Господь со мной, Он не опаздывает, как не опоздал в моей жизни, когда я в Иваново уже, знаете, буквально в болото погряз. Он пришел, и меня вызвали в Москву. То же самое. Есть точка, знаете, точка, когда Господь, он ждет. У меня был один знакомый, мы учили в библейской школе. Его Андрей зовут, вы его никто не знаете, его нет в церкви. И так как он только закончил школу, у него не было денег. А тогда у нас обучение одного месяца стоило 500 рублей, ровно 500 рублей. Сегодня это смешные деньги, тогда это было побольше. И неделю он отучился, но он не заплатил за курс, за месячный. И на следующий день он говорит, я, наверное, не приду, потому что у меня нет денег оплатить. Ему говорили, будут деньги, приди, это вообще смешные деньги, учись в библейской школе, Бог не опаздывает, Он всегда с тобой. И на следующий день мне дают 500 рублей, брат, во Христе, передай Андрею, пусть он придет и оплатит свою библейскую школу. И я радостный, прибегаю с этими 500 рублями, чтобы оплатить за Андрея, за его обучение в библейском курсах этих. А Андрей уже не пришел, его нет. Хотя ответ был, как вы видите. Я эти 500 рублей был вынужден вернуть брату обратно. Андрей сегодня, я верю, что Господь в его сердце, он знал его. Но он пошел таким терновым путем, и я буду очень рад, может быть, он вернется. Но пока он вне церкви. Очень интересно, вот забудет ли тебя Господь, оставит ли Он тебя? Вот эти места Писания, они очень сильно осели в моем сердце. Исаия 49:15. Исаия 49 глава, 15 стих. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» Знак вопроса. «Но если даже она бы забыла, я не забуду тебя». И следующий стих. «Я начертал тебя, вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда передо мной». Длани – это ладони. То есть он начертал имя твое на ладонях своих. Вот представь, Господь, он стоит, а твое имя, оно у него на ладошке. Ты скажешь, большая ладошка у него. Большая, он этими ладошками океаны может вычерпывать. У него большие ладошки, и у него большое сердце, и каждый из вас, он, собственно говоря, он своими перстами звезды может расставлять. Он большой Бог, это твой Бог, у которого ты сын. Знаешь ли ты, либо нет, но это так. Ничто, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить тебя от любви Христова, Господи нашим. Кто понимает, что уже все свершилось, уже все произошло в жизни. И Бог выиграл, Он завоевал этот мир. Мир, который так возлюбил. Этот мир Он отдал себе самое дорогое, что у Него есть. Бог не проиграл, Он не проиграл в твоей жизни. И я уверен, что внутри тебя просто будет огонь. Он уже есть, этот огонь. Он любит то, что внутри тебя. Он любит то, что в твоем сердце. Ему важно знать, чем ты живешь. И ты будешь знакомиться с Богом, который будет считаться с тобой, который будет просто подымать тебя над всеми обстоятельствами. Я не знаю, что ты сейчас проходишь. Я не знаю, но я знаю одно, что Бог никогда не дает сверхсил. Бог никогда не даст тебе испытания сверхсил. Вот что бы ты ни проходил. Он даже таланты давал по силам их. Он золото людям выдавал для употребления по ихним силам. Там так написано. Дал им по силам их. Он тебе дает по твоим силам. Поэтому, если твои силы в какой-то сфере просто они, ну, ты думаешь, что они подходят к концу, они иссякли, и тебе нужна просто помощь от Бога, давайте мы встанем и помолимся, что Господь говорит по этому поводу, как Он тебе хочет помочь. Господь, я благодарю, что Ты здесь, Господь. Я благодарю, что Ты наш Бог, что Ты приходишь туда, где мы ожидаем. Где мы ожидаем Тебя, Господь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты пришел в силе своего Духа, Господь, и просто укрепил, Господь, те вещи, в которых мы готовы порваться, те вещи, которые готовы нас сломить, Господь. Ты не даешь сверхсил, Господь. Ты говоришь, что Ты приходишь всегда, Господь. Ты здесь. Ты написано, что Ты на расстоянии вытянутой руки, Господь. Я прошу Тебя, Господь, что прямо сейчас Ты проговорил, Господь, что мы Твои дети, мы Твои сыновья, Господь, дочери, Господь. Во имя Иисуса Христа приди прямо сейчас. Приди в наши ситуации, Господь. Если у кого-то проблемы со здоровьем, Господь, надежда, она приходит от Тебя, Господь. Если у кого проблемы с деньгами, Господь, Ты сказал, возложите свои заботы на Меня, ибо Я забочусь о вас, Господь. Просто приди, Господь. Просто мы готовы принимать на свои карточки, Господь. Мы открыты для того, Господь. Мы открыты, Господь, для того, чтобы исцеляться. Нам разрешается исцеляться, Господь, потому что Ты целитель. Ты хочешь, Ты показываешь нам, как Ты высоко оценил нас, как Ты ценишь, Господь. Ты сказала, что нетленным золотом и серебром искуплены мы, но же кровью Иисуса Христа, Господь. Просто проговори каждому, Господь. Проговори каждому, Господь, во имя Иисуса Христа. Просто покажи ценность, Господь. Просто покажи, что Ты в семье, что все это семья, Господь. Что тебя не расстраивает, и ты не отворачиваешься, если вместо кетчупа приносят памперс. Тебя это не расстраивает, Господь. Ты доверяешь, Ты доверил этот город для нас, Господь. Ты доверил этот город для нас. Ты доверил нам детей, Господь. Ты доверил нам супружеские взаимоотношения, Господь. Эту тайну между мужчиной и женщиной Ты доверил этот нам, потому что у нас есть силы, Господь. У нас есть силы, Господь. И я прошу Тебя, Господь. Эта сила, она от Тебя, Господь. Мы не можем ничего без Отца Творящего. И мы желаем видеть в своей жизни Отца Творящего, в котором нет ни тени перемен, Господь. Ни тени перемен, Господь. Ты не изменяешься, Господь. Ты не изменяешься, Господь. Благослови, Господь, каждого из нас. Аминь. Спасибо. Присаживайтесь, друзья.